Глава вторая. Риск и пробы. Ну что, сходил я к вашему психологу. И что же вы не ликуете, будто не рады? Я должна чему-то порадоваться? Ну, конечно, ведь ваша взяла. Убеждали, убеждали меня. И вот, я сходил. Звучит так, будто бы вы сходили проверить, так ли все на самом деле, как я вам рассказывала. И это тоже. И как вам встреча? Услышали что-то полезное для себя? Ну, пока вообще ничего не понятно. Ваш психолог заявила, что если я хочу проходить у нее терапию, то сначала у нас будет несколько диагностических встреч. Представляете, что за идиотизм? Она будет несколько встреч диагностировать, чтобы потом сказать, будет она со мной работать или нет.